судьбу не выбирают, Ирина Сергеевна. Можете звать меня тетей. Мы здесь не на торжественном приеме, чтобы друг друга по имени-отчеству величать. Хорошо, тетя, меня подкупало это демонстративное простодушие, однако я не торопился делать выводы. Но я не жалею, что пришлось уйти из семьи. Там тот еще гадюшник. О, я представляю, что там творилось. Ну так вот, мы с Тамарой договорились, что я позабочусь о вас, если с ней что-то случится. И я исполню свое обещание. Да и вообще, родня должна держаться вместе, разве нет? В моей компании полно работы. Мне директор сказал, что сейчас в отдел добычи как раз требуется сотрудник. Если у вас нет планов, чем можно заняться, я скажу, чтобы вас взяли. В процессе научитесь чему надо. А зарплата, жалование надо уточнить. 1000 с чем-то. У кадровиков завтра спрошу. Да, маловато, но это только поначалу так. Пойдете на повышение, будут хорошие деньги. А там, глядишь, и отдел возглавите. Ну и премии, само собой. А образование можете получить заочно. В городе есть нефтегазовый институт. Ректора я знаю лично. Ну вот, можно сказать, и устроился в жизни. Главное, быть чьим надо родственником. Все, как и в прежнем мире. И на место теплое пропихнут, и деньгами обеспечат, и никаких талантов не надо, и никто ничего с тебя не спросит, ведь всю работу будут делать простые сотрудники, а тебе останется лишь штаны просиживать и зарплату получать. И, наверное, прежний Андрей легко согласился бы на такое предложение. А я задумался. Казалось бы, теплое место, не пыльная работенка, что еще надо, а условия явно получше, чем папаша предлагал. Вот только не моя эта стезя. Где я там свои способности применю? Если что-то и возглавить, предпочел бы боевой отряд, а не кучку менеджеров. Иначе буду чувствовать себя волком среди овец. Но главный вопрос заключался в другом. Какой во всем этом смысл, если скоро, возможно, не будет ни тети, ни ее компании? Клан, который пытается завладеть ее собственностью, так просто не сдастся. В первую очередь надо с ним разобраться. И вот здесь мои способности могут пригодиться. К тому же за такую помощь можно получить гораздо больше, чем место менеджера среднего звена. Например, я бы не отказался от доли в компании. В общем, надо брать быка за рога, пока не поздно. Но рубить с плеча тоже не стоит. Выжду подходящий момент и предложу свои условия, а пока выясню, что здесь творится, с кем предстоит иметь дело, понаблюдаю, как будут развиваться события, какие дальнейшие шаги сделает эльфийский клан. В конце концов, надо показать себя, чтобы тетя поверила в мои силы. Сейчас я для нее мальчишка с ученическим разрядом. Она не воспримет всерьез ни одно мое слово. Неплохая перспектива, сказал я. Спасибо, тетя. Очень ценю вашу заботу. Но меня интересует другая сфера. Я слышал, вам охрана нужна на месторождение. Вот этим я бы занялся. Ну что вы, какая охрана? Замахала руками тетя Ирина. Зачем вам в охрану? Сами подумайте. Работа тяжелая, опасная. А у вас разряд невысокий, и с оружием надо уметь обращаться. Я умею обращаться с оружием. Был опыт, и опасности я не боюсь. Иначе сюда не приехал бы. Я знаю, что это за места. У меня были намерения податься в наемники, но если в вашей компании требуется охрана, готов поработать там. Андрей, ваша мама просила меня позаботиться о вас, а не угробить. Охрана не для вас. Не понимаю, почему вас не устраивает работа в конторской. Но моей мамы уже нет, а мне исполнилось 18. Я сам отвечаю за свой выбор. Либо охрана в вашей компании, либо я подамся в наемники. Ну ладно, ладно, недовольно проговорила тетя, нахмурившись. Какой же вы упрямый, весь в мать, она такая же, если что-то в голову себе втемяшит, не переубедишь. Я позвоню завтра начальнику охраны, спрошу, нужны ли сотрудники, там работы тоже хватает. Правда, не уверена, что она вам придется по душе. Спасибо, я хочу попробовать свои силы. Ну попробуйте, попробуйте, а жить можете здесь. Завтра дочери к моим родителям уедут на лето, дома почти никого не будет, да и вообще, места хватит на всех, поэтому живите себе спокойно. Половину жалования спускать на аренду, это не дело, особенно в вашей ситуации. Ну все, или какие-то вопросы есть? Есть, тетя Ир, вопрос, что будет с вашей компанией? В каком смысле? Вы о чем? Должен извиниться, но я случайно услышал ваш разговор с тем эльфом, да и Света кое-что рассказала. Она сразу ко мне зашла в комнату и повела показывать дом. Мы спустились на первый этаж, а здесь слышимость хорошая. Не объясните, что происходит. Компании угрожает опасность. Вначале на лице Ирины появилось недоумение, потом недовольство. Над переносицей прорезалась морщина. Вот же негодница, покачала головой тетя. Ну кто ее просил не в свое дело лезть? Я ей устрою. Не ругайте ее. Света действовала из лучших побуждений. Просто расскажите всю правду. Ну и зачем вам забивать себе голову всякой ерундой? Это мои проблемы, и я с ними разберусь. Никакую компанию я никому отдавать не собираюсь. Вы уверены, что это вам по силам? Послушайте, Андрей, я сделаю все возможное, чтобы не допустить этого. Но даже если что-то произойдет и руководство сменится, то сотрудников низшего звена это не коснется. И я все равно постараюсь сохранить хоть какой-то контроль над компанией. Повторяю, вам нечего опасаться. И не думайте об этом. Не могу не думать. Тетя Ир, раз уж я здесь живу в вашем доме и собираюсь на вас работать, мне надо понимать ситуацию. К тому же мы родственники. Я имею право знать, что происходит. Так в чем проблема? Проблема в том, что клан Танк, подлые убийцы, проговорила тетя, и мышцы на ее лице дрогнули. Мой муж не пожелал передать компанию под их управление, и полгода назад к Венде. А теперь ко мне домой приехал сын главы клана и снова начал что-то требовать. Вот такая ситуация, Андрей. У вас есть доказательства, что это они убили вашего супруга? Почему не обратитесь в полицию? Прямых доказательств нет. Николая убили на загородной трассе. Остановили машину, кинули гранату или что-то вроде того, а потом расстреляю из автоматов. Но и так очевидно, кто это сделал. Клан Танк подмял под себя все мелкие нефтяные компании в Гланкарасе. Все, только мы остались. Ну и петербуржцы, которых, понятное дело, никто не тронет. А в полицию обращаться? Нет, я не самоубийца. У клана там свои сидят. Многие должностные лица куплены. Хочу попросить о помощи родителей. У отца есть доля, ему должно быть не все равно, что происходит с компанией, дочерью и внучками. И девочек отправлю к нему в Петербург. Там эльфы до них не доберутся. Света, скорее всего, в Петербурге куда-нибудь поступит. Да и Лана пусть там доучивается. Здесь для них не лучшее место. Сильный клан, да, еще бы. Главное, многочисленные. Вы знаете, какие обычаи у эльфов. У них многоженство, они плодятся, как кролики. Во главе клана Танк стоит 95-летний старик Херендил, и у него 6 сыновей, десяток дочерей и десятка 2 внуков. Я не беру во внимание двоюродных и троюродных братьев, племянников и бастардов. И все они работают на клан. Кто-то в компаниях, кто-то в полиции, кто-то в губернской управе. Они везде. Чертовы эльфы. Развелось, как тараканов. Подавить бы их к такой-то матери. Тетя сжала губы. Вижу, вы их не особо любите. А есть за что? Тот, который приходил сегодня, Алласар. Это один из младших сыновей Херендила. И он, что бы вы думали, пытается затащить меня в свой гарем. Хотя Алласар на 20 лет меня старше, и у него уже штук 5 жен. Но эти гады еще и живут очень долго. Да, я читал, что эльфы до 150 лет могут дожить. И дольше бывает. Вот поэтому и надо их истреблять, а не давать им власти позволять творить, что хотят, как наше правительство делает. Тогда почему я не вижу здесь охраны? Вам нужны телохранители, желательно особые. Тетя вздохнула. Да это я, дура, все надеялась, что обойдется. Алласар раньше не так сильно надоедал, а сегодня пришел и поставил ультиматум. Да и не так уж много у меня охраны. Все на месторождении, все при деле. Но теперь все изменится. У меня тоже есть сильная родня. А вам, Андрей, не стоит лезть во всю эту ерунду. Ради вашего же блага. Я тоже родственник. Нет, отрезала тетя. Вам я не позволю вмешиваться. Тамара просила. Просила защищать меня. Да, вы говорили. Хорошо. Значит, я буду просто заниматься своей работой. Вот это лучше всего, Андрей. Если хотите, можете пока отдохнуть несколько дней. Как решите, что готовы взяться за работу, скажите. На сегодня разговоров было достаточно. Смысла нет убеждать тетю в своей полезности словами. Надо наглядно показать, на что способен ее племянник. Единственное, чего я опасался, что меня отправят куда-то далеко от города, и в нужный момент не окажусь на месте. Тогда весь план пойдет коту под хвост. Надо что-то придумать. Пару дней можно дома посидеть, типа отдыхаю. А если за это время ничего не произойдет, не бездельничать же неделями. Завтра тетя собиралась отправить дочерей к своим родителям, и я задумался над тем, что предпримет враг. Пойдет ли эльфийский клан на захват заложников? В данных обстоятельствах это может оказаться самым действенным способом убеждения. По крайней мере, я бы так и поступил. В обмен на дочерей тетя отдаст все, что от нее потребуют. Значит, надо подстраховать и поехать вместе с девушками. Утром мы завтракали все вчетвером. Я, тетя и сестры. Еду подавала кухарка, женщина лет 40 с косящим глазом. Окна выходили на улицу, и мы сразу увидели, когда возле дома остановились два внедорожника «Мабук», напоминающие старые лендроверы. «О, Глеб Дмитриевич приехал». Лицо тети Ирины просветлело, словно речь шла о близком человеке. «Глеб Дмитриевич у нас, начальник отдела безопасности», пояснила она мне. «Они с Николаем были хорошими друзьями, и сейчас Глеб Дмитриевич нам помогает во многих делах. Если вы, Андрей, собираетесь работать в охране, то будете находиться под его началом». Из машин вылезли 7 человек, 6 в военной форме однотонного серо-зеленого цвета. Они имели при себе штурмовые винтовки, похожие на калаш, а на поясах висели подсумки с магазинами. 7-й, мужчина плотного телосложения, лысый, с тонкими, аристократическими усиками, был облачен в темно-синий костюм-тройку с серебристыми узорами на лацканах. Оружия при нем не наблюдалось. «Ну все, девочки, идите собирайтесь, скоро выезжайте», сказала Ирина дочерям. Те пошли наверх, а мы с тетей в вестибюль встречать делегацию. Лысый мужчина, как я и предполагала, оказался Глебом Дмитриевичем. Вместе с ним приехали парни из охраны, которым предстояло обеспечивать защиту особняка и дочерей Ирины. Пока мы общались, шофер Адоевских подготовил к выезду черный минивэн представительского класса. Тетя удивилась, когда я выразил намерение сопровождать ее дочерей. Однако я не стал объяснять истинную причину, сказал, что надо съездить по делам, что отчасти было правдой. В минивэн погрузили вещи кузин, в салоне разместились сами девушки и 2 охранника со штурмовыми винтовками. От обоих чувствовалась энергетика, хоть и не очень сильная. Я сел рядом с шофером. При дневном свете мне гораздо лучше удалось рассмотреть улицы, нежели вчера вечером. В целом Гланкарас напоминал любой российский город из моего мира, но только смотрел каким-то совсем бедным и серым, по крайней мере, за пределами дворянского района. Дома были настроены очень плотно друг к другу, почти полностью отсутствовали зеленые насаждения, мало мелькало разноцветных вывесок и рекламы. На окраине дымил огромный сталелитейный завод. Большинство машин, попадающихся на дороге, напоминали иномарки годов 80-х прошлого века. Дизайн имели угловатый, рубленый, порой весьма неказистый на мой вкус. Все какое-то квадратное, непропорциональное. В этом плане дорогие машины ничем не отличались от бюджетных, разве что размерами. Их делали огромными. Гораздо приятнее выглядели старые авто конца прошлого века. Их тоже встречалось на улицах немало. Как я понял, большинство машин здесь были отечественного производства. В Российской империи существовали несколько крупных автомобильных заводов, принадлежащих, разумеется, богатым аристократам. Сохранялись такие марки, известные в моем прежнем мире, как Руссо Балтема. Первые специализировались на выпуске автомобилей представительского класса, вторые – грузовиков и внедорожников. Встречались и иномарки, в основном турецкие, поскольку в этом мире Османская империя не уступала по экономической мощи российской. Европейские попадались реже. «Бедновато здесь», – не удержался я от комментария. 2/3 город – это гетто для клыкастых и остроухих, пояснил шофер. «А вы сами откуда, ваше благородие?» «Из Петербурга». «Ну, сравнили. Петербург – столица, а у нас – провинция. Да и живет тут в основном местное население. Зарплаты низкие, а переехать в первый мир не все могут, не пускают их. Кому они там нужны? А здесь – дешевая рабочая сила. Но некоторые из коренных неплохо поднялись. Тот же клан Танк, например. Есть такое?» «Конечно, только я вот что скажу, ваше благородие, такие, как Танк, доят местных похуже, чем наши аристократы. А кто они такие? Как поднялись? Ты что-то о них знаешь?» Шофер не рассказал почти ничего нового, чего бы я вчера не слышал от тети Ирины. Единственное, он упомянул, что, по слухам, отец нынешнего главы клана якобы является сыном мятежника Лариона Сильного, который поднял восстание в 50-х годах прошлого века и был убит вместе со многими своими родственниками, участвовавшими в тех событиях. Если это правда, было тем более удивительно, что наше правительство позволяет эльфийскому клану творить произвол, бесконтрольно расширяться и усиливаться. Но, возможно, я чего-то не знал. Серые бетонные кварталы и дымящие трубы остались позади. Минивэн выехал на трассу. В зеркале заднего вида я увидел, как с боковой дороги вырулили здоровый, угловатый внедорожник Вепри, длинные черные седаны пристроились за нами. Вначале не придал этому большого значения, всем надо куда-то ехать, а дорога одна, но все равно стал пристально за ними наблюдать. Вскоре худшие опасения подтвердились. На участке, где дорога уходила в лес, преследователи прибавили скорости и стали быстро нас нагонять. «По нашу душу», — сказал я и обернулся в салон. «Всем быть начеку. Пригнитесь. По нам могут открыть огонь». Лязгнули затворы двух автоматов. Парни приготовились к бою. «Я попытаюсь оторваться», — сказал шофер. «Из этого тарантаса можно и больше выжить. Вряд ли мы окажемся быстрее их. Лучше остановись. Но их слишком много. Не так много, чтобы их бояться. Доверься мне. Тормози». Стрелять по нам не стали. Седан обогнал нас и стал мешаться на пути, сигналя фарами. Внедорожник держался позади. «Что они от нас хотят?» — возмутилась Света. «Скорее всего, взять вас с Ланой в заложники», — объяснил я. «Это самый простой путь заставить вашу мать расстаться с нефтяной компанией, ублюдки. И что нам делать? Вначале остановиться. Тормози, Саша», — приказал я шоферу. Тот замедлил скорость и съехал на обочину. Я приказал всем оставаться в машине и вышел. Из седана и внедорожника высыпали 8 высоких парней. Заостренные уши и утонченные, мужественные черты лица словно с обложки глянцевого журнала выдавали в них эльфов. Почти у всех были пистолеты, пулеметы и штурмовые винтовки. Обе группы взяли меня под прицел. Среди компании выделялся мужчина невысокого роста, с острыми ушами, но не столь эльфийскими чертами лица, как у остальных. Он вылез из задней двери седана. Эльф не имел при себе оружия, зато аурой обладал более сильной, чем у других. Эти парни не знали о моих способностях и находились как раз в радиусе 20 метров от меня. Я мог достать каждого. Правда, воздействовать сразу на всех не получится. Придется убивать поодиночке. Пока буду расправляться с одним, другие нашпигуют меня свинцом. Возможно, в моем случае это не так уж и страшно. Но зачем лишний раз рисковать и испытывать себя на прочность? Первым делом формирую вокруг себя невидимый энергетический кокон, который должен замедлить пули, и концентрирую внимание на укреплении тканей организма. «Есть какие-то вопросы, господа?» – спрашиваю я, прогоняя в голове сценарий возможного развития событий. «Вначале надо ликвидировать самого сильного, используя тайную энергию и прямое воздействие на ауру, а дальше возможны разные варианты, но живым уйти не должен никто. Чем меньше врагов останется, тем проще будет потом. А в том, что после сегодняшнего случая начнется открытая война с кланом, я даже не сомневался. «У вас сестры Адоевские», — сказал коротышка. «Дальше они поедут с нами. Отдайте их, и никто не пострадает». «Отдать? Вам? А вы, собственно, кто? Может быть, представитесь для начала?» Я тянул время, сосредотачивая внимание на ауре противника. «Мы представители клана Танк. Если будете сопротивляться, умрете и вы, и Адоевские. Подумайте о них и об их матери». «Обязательно», — улыбнулся я. Глава 5. Коротышка не подозревает, что его ждет. Стоит как ни в чем не бывало. Вот только вокруг его рук начинают потрескивать электрические разряды. Готовится ударить молнией в случае нашего отказа выполнять требования. Подобного воздействия я прежде не испытывал и не знал, как поведет себя энергетический кокон и какую часть электричества пропустит. Я же не выдал своих намерений ни одним движением. Вибрации тайной энергии невидимы для человеческого глаза, но коротышка сразу ощущает ее, хватается за сердце, пытается вдохнуть, пучит глаза и, согнувшись, падает замертво на дорогу. Никто из эльфов не понимает, что произошло. Магия это, или их соратнику просто стало плохо. Вижу недоумение на лицах, и прежде чем кто-то успевает нажать спуск, резко поворачиваюсь ко второй группе и руками направляю в них волну обычной энергии. Всех четверых сбивает с ног. Один из первой группы что-то кричит своим, и раздается сухой треск очередей. Он быстро смолкает, поскольку вторая волна валит на дорогу оставшихся троих. Мои энергетические удары довольно сильны. Еще во время тренировок я замечал, что они создают эффект направленной взрывной волны. Эльфы оглушены, у их машин осыпались стекла. Правда, никого, кажется, не убило. Самые сильные вскакивают первыми. Воздействую на ауру одного, потом второго. Другие тоже пытаются подняться и прицелиться в меня, но по очереди валится на бетонные плиты дороги, харкая кровью и быстро замирая в скрюченных позах. Минуты не проходит, как все восемь оказываются мертвы. Я же чувствую небольшое истощение, подступает слабость. Все-таки манипуляции с тайной энергией отнимают много сил. Слишком много. Возвращаюсь в минивэн. Встречаю изумленный взгляд шофера. В это время навстречу проносится фура. По нашей полосе проезжает старая легковушка, обруливая валяющиеся на дороге трупы. Надеюсь, водитель не запомнил наши номера. Вы так быстро убили их, говорит шофер. А разве это плохо? Поехали и быстрее. Не фиг здесь торчать, но может, вернуться в Гланкарас? Зачем? Девчонок надо отвезти к границе. В нашем мире они будут в безопасности. Здесь, нет. Давай, не тормози. Минивэн резко вырулил с обочины на дорогу и стал набирать скорость. У вас все хорошо? Обернулся я к сестрам и двум охранникам. Как вы так сделали? Света тоже изумилась произошедшему. Алана таращилась на меня испуганными глазами. Нас хотели убить? Спросила она. Надо быстрее позвонить маме. Я достал телефон. На значке сети в углу экрана стоял крест. Обязательно, сказал я. Сразу же, как только доедем до ближайшего населенного пункта. Здесь сети нет. Впервые я опробовал свои способности в серьезном бою. Один против восьмерых. Причем среди них был самый настоящий маг воды. Манипуляции с тайной энергией оказались даже эффективнее, чем я предполагал. Одно плохо. Зона контроля слишком маленькая. Что такое 20 метров? Любая перестрелка проходит на большей дистанции. На заправке мой мобильник, наконец, поймал сеть, и я позвонил тете. Алло, Андрей, что-то случилось. Ирина сразу заподозрила неладное. Произошло нападение на дороге, отчитался я. Восемь эльфов на двух машинах нагнали нас и пытались захватить в заложники ваших дочерей. Боже мой, вот уроды. Что с девочками? Все в порядке. Противник ликвидирован. Никто из наших не ранен. Продолжаем путь к точке назначения. Подробности потом. Да-да, конечно. Довезите их скорее до границы. Вот же чертовы ублюдки. Как они посмели. Будьте осторожнее. Всю охрану приведите в боевую готовность. Да-да, мы здесь разберемся. Вы сами будьте осторожнее. Скажите девочкам, чтобы позвонили, когда пересекут границу. Дальнейший путь прошел в напряжении. Все ожидали, что эльфы нападут снова. Шофер говорил, у клана Танк свои люди по всей губернии. Поэтому водитель Саша гнал быстро, как мог, порой превышая допустимую скорость. До приграничного городка Кузнецк, рядом с которым выходила Раменская лакуна, мы добрались часа за два с половиной. Впереди показались хвост автомобильной очереди, выстроившийся к пропускному пункту, и нам сразу стало спокойнее. Здесь уже никакой клан не посмеет напасть. Машины проходили контроль быстро. Их почти не досматривали, даже документы проверяли мельком, если речь не шла про представителей местных рас, с которыми возиться могли долго. Но оружие охранники все равно спрятали под чемоданы, чтобы не дать пограничникам ни малейшего повода докопаться. Перед воротами я попрощался со Светой Эйлоной и вылез из машины. Сотрудник пропускного пункта заглянул в салон, быстро полистал паспорта, и минивэн поехал дальше. Убедившись, что проблем нет, я отправился к стоянке такси. Теперь предстояло ехать обратно 3 часа. Таксист, который мне попался в этот раз, оказался высоких и худым уруком лет 25 со шрамом на щеке. Парень болтал без умолку почти всю дорогу. Рассказывал про жизнь, местные порядки, жаловался на господ. Он не догадался, что я дворянин, а я не стал раскрывать свое благородное происхождение и вел себя по-простому, иначе хрен бы чего узнал. Парень жаловался, что после восстания уруков в 21-м году их народу совсем житья не стало. Дескать, уруков притесняют сильнее, чем другие расы, а все из-за агрессивной внешности. Хотя большинство их, якобы народ мирный, никому ничего плохого не делает. И в Османской империи, земли которой находятся по ту сторону Изумрудного моря, урукам живется гораздо лучше. Но при этом парень проговорился, что в Гланкарассе обосновались 3 крупных орочьих рода, которые держат кучу всякого бизнеса, в том числе грузовой порт. То есть не так уж и плохо им под властью нашего императора живется. Зашел разговор и об эльфах. Те со слов таксиста выглядели настоящим исчадием ада. Они будто бы все хотят подмять под себя, ни во что не ставят ни людей, ни тем более уруков, считают себя высшей расой. И вообще восстание 21-го года поднялось именно из-за Квенди, которые уруков просто спровоцировали, а император на начальном этапе никак не отреагировал, а ввел войска, лишь когда ситуация вышла из-под контроля. В результате пострадали невинные. Вот так Урукай болтал все 3 часа, скрашивая унылую поездку. Когда мы проезжали место драки, рядом с автомобилями эльфов стояли 3 синие машины с мигалками и надписью «Полиция» на дверях. Толпились люди в синей униформе, трепыхалась на ветру желтая лента, натянутая вокруг места преступления. Трупы уже увезли. «Небось опять господа подрались», — отметил вслух таксист. «Кто бы это мог быть?» — проговорил я. «Часто у вас такое происходит? Я сколько работаю, раза 4 видел расстрелянные машины на обочине. И здесь, и на Тауренской трассе. Первая попалась, кажется, 3 года назад». И Урук ударился в воспоминания. «Так мы и доехали до адреса. Рядом с домом тети Ирины стояли 2 больших руссоболта класса, что-то вроде Мерседеса отечественного производства. Дизайн типичный для этого мира, кузов рубленый, широкий, приземистый. Опять явились гости, и ничего хорошего это не предвещало. В машинах сидели люди, или эльфы, я не разобрал толком, и они словно кого-то ждали. Рассчитавшись за поездку, я вышел из такси и позвонил в дверной звонок, краем глаза наблюдая за подозрительными машинами. «Кто?» – спросил из-за двери незнакомый голос. «Андрей Воронцов». «Мне открыли». В вестибюле стоял коренастый парень в серо-зеленой форме охранника. На груди стволом вниз висел автомат. Пропустив меня, парень запер дверь. «Все в порядке?» – спросил я. «Если не считать остроухих уродов рядом с воротами, все в порядке», – ответил охранник. Вышла Ирина. Она имела весьма напряженный вид. «Как дела, Андрей?» – спросила она коротко. Света и Лана пересекли границу. «Больше происшествий не было», – успокоил я тет. «На вас тоже напали? Они ничего не посмеют сделать в этом районе. Вы голодны? Если хотите, там обед остался. Пойдите поешьте. Не откажусь». Я пообедал в столовой в гордом одиночестве, а потом тетя сказала, что нам надо поговорить. На первом этаже околачивались охранники, поэтому мы пошли в кабинет наверху. Комнатка была небольшая, не сравнится с кабинетом графа Воронцова, интерьер довольно старый. Одну стену занимал массивный резной шкаф до потолка, на другой висела масса семейных фото в рамках, в углу стоял кожаный диван, на окнах – цветы. Ирина закрыла дверь, мы сели за стол. «Прежде всего хочу поблагодарить вас», – сказала тетя. «Если бы не вы, все могло бы закончиться очень плохо». Я говорила со Светой и с Александром. Они позвонили мне с таксофона на той стороне и рассказали, что произошло в дороге. «Ни за что. Я не мог позволить бандитам забрать ваших дочерей. Как вы это сделали? Что именно? Не притворяйтесь, Андрей. Сами прекрасно знаете. Александр сказал, что эльфы умирали от одного вашего взгляда. Что у вас за такие способности необычные? Я же говорил, что перебирать бумажки – не лучшие для меня занятия. Я не слаб, как считала матушка. Но почему вы скрывали это? Граф Воронцов тоже не знал, он узнал. Тогда почему изгнал вас из семьи? Много причин. На него давила жена, хотела, чтобы ее сын возглавил род. А я хотел жить своей жизнью, а не барахтаться под гнетом родителей. Можно сказать, все получили то, что желали. А почему мне вы сразу все не рассказали? Я-то думала, у вас ученический ранг. Не люблю пустых разговоров. Я человек дела, а у вас, вижу, проблемы только нарастают. Ох, боюсь, вы правы. Алласар приехал сразу после вашего звонка. Он врал, что мои дочери у него. Как хорошо, что вы успели позвонить раньше. Иначе точно повелась бы на его лживые уловки. А теперь подонки торчат под моими окнами, пытаясь запугать. Уверены, что не нападут? Конечно, нет. Здесь живет вся аристократия Гланкараса. Херендил не посмеет устроить у нас драку со стрельбой. Только не здесь. Это хорошо. Но что дальше? Что планируете делать? Как я и сказала, обращусь за помощью к отцу. Вы еще не сделали этого? Нет, мы с ним еще не списывались. И сколько у него бойцов, я не знаю. Но если все родственники соберутся, мы дадим отпор. Да, а потом что? Потом, тетя приподняла брови. Да, потом, что будет, когда вы дадите отпор? Клан Танк никуда не денется. А вы, как я понял, уезжать не планируете. Тетя покачала головой, а глаза ее блеснули гневом. Я не знаю, но могу сказать одно, я буду бороться. Если надо, доведу проблему до губернатора, а если не поможет, то до самого государя. Херендил совершает большую ошибку, если думает, что может просто так забрать у меня компанию. Похоже, пора было предложить свои услуги. Теоретически я мог убрать и Херендила, и всех его родственников, которые захотят с нами бодаться. Моя тайная способность позволяла сделать это почти незаметно. В одиночку вы действительно ничего не сделаете, сказал я. Насчет ваших родственников, не уверен. Клан надо убрать, как минимум устранить верхушку. Я могу заняться этим. Вы, ну как, так же, как сегодня убрал с дороги восьмерых эльфов. Тихо, незаметно. Никто не поймет, что за этим стоит ваша семья. Враг будет ликвидирован. Но я хочу получить за это что-то большее, чем место рядового сотрудника в компании. Тетя смотрела на меня недоверчивым и напряженным взглядом. Над переносицей ее появилась складка. И что вы хотите? Долю в компании. Процентов 25. Тетя потерла лоб. Предложение стало для нее неожиданностью. Сегодняшний день и так преподнес ей много неприятных сюрпризов. А теперь выясняется, что племянник, которого все считали слабым, обладает какой-то загадочной силой и требует долю за помощь в ликвидации вражеского клана. Сказать по правде, мне сложно поверить, что вы сможете справиться с целым кланом, проговорила, наконец, тетя. Я ведь даже не знаю, какая у вас способность, как вы убили тех эльфов. Александр сказал, что они просто падали замертво под вашим взглядом. Тут уж ничего не поделать, придется рассказывать. Я не хотел, чтобы о моих талантах стало известно широкой общественности, но какой смысл скрывать от тети, если водитель, два охранника и кузина и так все знают. Пообещайте, что это останется между нами, попросил я. Мой дар очень редкий, не хочу, чтобы всем стало о нем известно. Да, конечно, я никому не скажу и попрошу Александра и девочек тоже помалкивать. Хорошо, так вот, одна из моих способностей – воздействие на ауру живых существ. Со стороны кажется, что я убиваю взглядом. На самом же деле приходится производить сложные манипуляции, создавая вибрации в ауре противника, которые разрушают его организм изнутри. В глазах тети отразилось еще большее удивление и страх. Вы способны управлять энергией пустоты? Честно говоря, не знаю, как это называется. Что за энергия пустоты? Энергия пустоты или серая энергия – основополагающий слой Вселенной. Только она позволяет влиять на ауры живых. Говорят, этим даром в старину владели квенди, но сейчас он считается утраченным. Твоя мать была наполовину эльфийкой. В тебе тоже есть что-то от них. Твой рост, черты лица и это. Похоже, вы многое знаете. Это все, что мне известно. Никакого секрета тут нет. Поищите старые эльфийские легенды. В них есть упоминания об энергии пустоты. А по поводу вашего предложения мне пока сложно что-либо ответить. Все сразу навалилось и надо подумать. Но еще раз хочу вас, Андрей, поблагодарить. Если бы не вы, девочки попали бы в руки к этим негодяям, и Херендил вынудил бы меня подписать документа, а потом отдал бы Свету и Лану в гарем к одному из своих родственников. Я больше никогда бы не увидела дочерей. Как подумаю, мне плохо становится. Главное, что сейчас они в безопасности, а вам надо отдохнуть. Давайте поговорим завтра на свежую голову. Сказать по правде, я и сам устал. Утомительная была поездка. Туда, 3 часа обратно. Оставив тетю одну в кабинете, я отправился в свою спальню. Принял душ, переоделся и устроился в одной из 2 проходных комнат, окна которых выходили на улицу. Отсюда можно было наблюдать за машинами у ворот. Я размышлял о том, что задумал Херендил из клана Танк. Каков будет его следующий шаг? Зачем его боевики торчат под окнами дома? Психологическое давление? Или они все-таки готовятся применить силу, несмотря на негласный запрет? В любом случае надо быть начеку. И надо узнать, какие в городе существуют роды и кланы, кто поддержит нас, от кого можно получить помощь. Вряд ли людям-аристократам нравится, что какой-то эльфийский клан устраивает форменный беспредел, убивая дворян и забирая их компании. Стемнело. 2 автомобиля уехали, но их место заняли другие 2. Черный вепрь с увеличенным клиренсом и турецкий седан, имеющий более плавные обводы кузова и выглядевший посовременнее отечественных авто. Эльфы наблюдали за домом. Я наблюдал за ними. Они еще не знали, что их ждет, а я знал. Нападение на дороге с целью захвата заложников можно было считать объявлением войны, и я буду вести ее без всякой жалости. Большая стрелка часов перевалила за полночь. Я вышел из дома, в седане находились 3, я их чувствовал, и еще 4, во внедорожнике. 3 из 7, особые начальных разрядов. Водитель седана опустил стекло, когда я подошел к двери. В салоне сидели эльфы. 1, коротко стриженный, 2, длинноволосый с хвостиком. 3-го не разглядел, лица утонченные, с правильными чертами и какие-то возвышенные. Я заметил две штурмовые винтовки, лежащие между сиденьями. «Уезжайте», — приказал я. «Простите, сударь, но кто вы такой, чтобы приказывать нам?» — надменно проговорил сидящий за рулем эльф. «Здесь общая улица, и мы имеем право находиться на ней столько, сколько хотим. Кто вас послал? Херендил? Клан Танк? Это не имеет никакого значения. Наше дело вас не касается. А я думаю, касается. Я родственник госпожи Адоевской, и вам не стоит торчать возле ее дома. Мы имеем право находиться где хотим. Не надо разговаривать с нами таким тоном. Отойдите от машины. Теперь уже вы мне приказываете. По какому праву?» Эльф вместо ответа поднял стекло, наглядно показывая, что разговор окончен. «Я тоже так считал. Действительно, хватит языками чесать. Я отошел к воротам. Обе машины находились в зоне первичного контроля, и я хорошо чувствовал всех семерых эльфов. Связавшись с так называемой энергией пустоты, создал вибрации в ауре водителя. Перенес усилия на того, кто сидел рядом, затем на парня на заднем сиденье. Аура каждого быстро меркла после моего воздействия, так на энергетическом плане выглядела смерть живого существа. Покончив с эльфами в седане, я переключился на внедорожник. Невидимые вибрации серой энергии по очереди разрывали внутренности каждого, кто находился в салоне. Один за другим умерли трое. Четвертый же, почувствовав неладное, выскочил из салона и ринулся прочь. Он успел пробежать шагов пять, так и не вырвавшись из моей зоны первичного контроля. Сдавленно вскрикнул, споткнулся, распластался на асфальте, подергался в конвульсиях, выплевывая из себя кровавую кашу, и сдох. С чувством выполненного долга я вернулся домой. Кроме тети и трех ее людей, никто не знает о моих способностях. Другие не поймут, что эльфов убил я. Полиция ничего не докажет. А Хренадил, Херендил, или как его там звать, сто раз подумает, прежде чем отправить сюда очередную группу своих шестерок. Утром дворецкий постучался в дверь моей комнаты, позвал завтракать. Мы с тетей сидели в столовой, ели блины с вареньем и чаем и наблюдали за полицией, что суетилась под окнами дома. Ирина имела уставший вид, словно не спала всю ночь. Зато я спал сном младенца, восстанавливая энергию ауры, затраченную на остроухих ублюдков. «Полиция заходила», — сказала Ирина. «Спрашивали, не видела ли я что-то подозрительное. А вы видели? Окна моей спальни выходят во двор, поэтому нет. Охранники тоже ничего не видели. Значит, порядок. Не надо было этого делать, Андрей. Очень подозрительно. Целая группа эльфов гибнет практически на пороге моего дома. Представляю, какой шум поднимется. Никто ничего не докажет. Это понятно, но вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что смерть эльфов – наших рук дело. Многие будут недовольны, их проблемы. Зато Херендил, надеюсь, притормозит. Должно же у него в голове что-то щелкнуть. Одна группа погибла, вторая. Возможно, он задумается». Ирина пожала плечами. «Он очень упрям. Поэтому мы не сможем чувствовать себя в безопасности, пока он жив. Вы знаете, что надо делать. А вы, Андрей, не понимаете, с кем связываетесь. Это большой клан, где все родственники стоят друг за друга горой. Погибнет Херендил, на его место придет другой и будет мстить. Уберешь этого, появится следующий. Они как тараканы. Если завелись, не вытравишь. Кажется, вы вчера говорили, что не намерены сдаваться. Ваша решимость пошатнулась. Просто я много думала. Нет, Андрей, я намерена бороться. Я намерена достучаться до губернатора или пойти выше, если понадобится. А вы должны понимать всю серьезность ситуации. Это не игрушки. Само собой. Так что насчет моего предложения, о нем вы думали? Ирина сделал паузу, словно решаясь на что-то трудное. Я просто не понимаю. Вы хотите уничтожить весь клан? Как вы это намерены осуществить? Вначале, только Херендила, а остальных заставлю капитулировать. Если то не сработает, умрет следующий. И так до тех пор, пока очередной глава клана Танк не согласится на мои условия. Какие условия? Выгодные для нас. Детали обдумываю. Ну так что, вы согласны? Я убиваю Херендила и обязуюсь впредь защищать интересы компании, а вы отдаете мне 25% акций. Допустим, я отдам вам долю. И где гарантии, что вы не сбежите, когда все станет совсем плохо? Тетя Ир, если все станет совсем плохо, сбегать придется нам обоим. А пока компания наша, какой смысл? Чтобы лишиться всего, что есть, лучше драться за свое, чем идти в наемники и воевать за чужие интересы. Что ж, придется мне вам довериться, Андрей. Избавитесь от Херендила, получите свою долю». Глава 6. Херендил прогуливался по саду среди цветущих клумб, фонтанов и статуй. Неподалеку над землей струи воды выписывали узор. Водяная скульптура на магическом артефакте была одной из диковинок парка, какой мог похвастаться далеко не каждый богатый аристократ, особенно здесь, в Гланкарасе. Мысли Херендила были устремлены к вечности, в душе царило умиротворение. Благодаря мощнейшему самоконтролю, ему удавалось освободиться на требуемый период от суетных дум и предаться покою. Многолетние духовные практики привели к тому, что разум и тело полностью подчинялись воле. И это при том, что недавно начали происходить вещи, которые любого заставили бы нервничать сутки напролет. Вчера был убит Насарна, сын Мандила, который вместе с гвардией клана пытался взять в заложники дочерей Адоевской. Погибли все 8 эльфов, и смерть их выглядела весьма странной. Вскрытие показало, что у Насарна сердце остановилось, словно от сильного удара, у остальных же сердце и легкие буквально разорвало в клочья. Херендил не знал, кто способен на такое, но сам факт, что враги обладают подобными возможностями, заставлял беспокоиться. Это напоминало гвант, силу, что лежало в основе мироздания и доступ к которой был лишь у избранных. Поговаривали, что отец Херендила Лаэрион сильный обладал способностью управлять гвант, но правда это или нет, Херендил точно не знал. Ему было 10 лет, когда отец погиб, причем тот открыто не демонстрировал свой дар. Сила гвант считалась столь страшной, что ее старались не применять без крайней нужды. Вот только люди не обладают чувствительностью к гвант. Люди вообще редко владеют нормальной магией. Никчемные существа, поработившие другие народы с помощью проклятых механизмов. Однажды их власть падет. Херидил знал, что придет время, и боги вернут своим детям владычество над землей предков. Он очень хотел дожить до этого времени. Состояние безмятежности нарушил телефонный звонок. Достав из кармана брюк мобильник, Херендил ответил. Звонил Сандо, сын Латрия, занимавший должность полицмейстера Петровского района, где находились особняки членов клана и штаб-квартира диаспоры Квенди. «Старейшина Херендил», — сказал Сандо, — «только что пришла скорбная новость. В Александрийском районе погибли 7 гвардейцев, те самые, которые дежурили возле дома Адоевской. Как они погибли?» Херендил почувствовал неладное, но ни одна мышца не дрогнула на его лице, и ни одна струнка в голосе. Вскрытие показывает серьезное повреждение внутренних органов, такие же, как у Насарна и убитых вчера гвардейцев. У вас есть информация, кто это мог сделать? Следственные мероприятия еще идут. Пока новостей нет. Если что-то появится, немедленно сообщу, старейшина Херендил. Держи меня в курсе. Херендил положил трубку. Новости были очень плохими. Убийства продолжались. У Адоевской появился маг, которому подчиняется гвант, и с этим надо что-то делать. Нельзя бездумно продолжать войну с Адоевскими. Херендил чувствовал, когда надо остановиться, и сейчас был именно такой момент. Иначе можно положить кучу народу без всякого. Необходимо заключить перемирие, потом найти уникума, ликвидировать его, и когда у Адоевской не останется того, кто ее защитит, заставить, наконец, отдать компанию. Спешка здесь неприемлема, ошибиться нельзя. На кону судьба всего народа Квенди, страдающего под пятой захватчиков уже не первую сотню лет. Ближе к вечеру подъехал Курбатов Глеб Дмитриевич, начальник отдела безопасности тетиной Гланкарасской нефтяной компании или просто ГНК, который, по словам Ирины, был другом Николая и помогал ему с самого старта, а сейчас владел 5% акций. Мы втроем, я, Ирина и Глеб Дмитриевич, встретились в кабинете для обсуждения ситуации. Охрану придется задействовать в любом случае. Надо выследить Херендила, а я не имел навыка находиться в нескольких местах одновременно. Я рассчитывал подловить главу клана в каком-нибудь людном месте, где, не привлекая внимания, можно приблизиться к противнику на 20 метров. Никто даже не поймет, что случилось. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется проделать серьезную работу. Глеб Дмитриевич, понятное дело, не ожидал, что мы захотим убрать Херендила, и посчитал это слишком рискованным. Однако тетя уже приняла решение, а она была таким человеком, который, если что-то решит, то с выбранного пути не свернет. В общем, как хотите, согласился Глеб Дмитриевич, которому не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться владелице компании. Но я должен поговорить с обер-полицмейстером. Это еще зачем? поинтересовался я, зачем нам полиция, а затем, молодой человек, чтобы нас потом всех не повязали. Оберполицмейстер Репнин, мой родственник, хоть и дальний, к тому же мы с ним когда-то вместе работали, объясню ему ситуацию, если даст добро и гарантирует нашу неприкосновенность, тогда, пожалуйста, думаете, это возможно? Я думаю, что нельзя просто так взять и устроить войну с эльфийским кланом, чтобы об этом не узнала вся наша верхушка. Значит, действия должны быть санкционированы пусть и негласно. Вы не понимаете этого? Если здесь так заведено, тогда не возражаю. Однако я сам с ним поговорю. Вы, да я, хочу лично встретиться с оберполицмейстером. Но это вовсе не обязательно. Это обязательно, перебил я. При всем уважении, Глеб Дмитриевич, операцию возглавляю и планирую я. Значит, я и должен говорить с должностными лицами. Глеб Дмитриевич был несколько обескуражен таким напором с моей стороны, но долго спорить не стал. Мол, если так хочется, то пожалуйста. На том и условились. Теперь слово за оберполицмейстером, и, если с ним проблем не возникнет, можно приступать. Не хотелось затягивать, но, наверное, местные лучше знают, как здесь принято такие вопросы решать. Придется довериться. На следующий день мы с Курбатовым поехали на его вепри на одно из двух месторождений, принадлежавших ГНК. Это было ближайшее. Находилось оно в 20 километрах от Гланкороса, почти у самого подножья гор. Мы ехали по бетонной дороге через долину, а впереди, казалось, совсем близко росли каменные великаны, царапая яркое синее небо острыми вершинами. Солнце слепило глаза. Пришлось надеть темные очки. Среди нефтяных качалок торчали сторожевые вышки. Глеб Дмитриевич объяснил, что на них круглосуточно дежурит охрана, защищая место добычи от морлоков, которые иногда вылезают из-под земли, бродят по округе, повреждают постройки и нападают на рабочих. Глеб Дмитриевич по пути рассказывал про ГНК, как они с Николаем Адоевским и его двоюродным братом купили землю и начали бурить скважины 17 лет назад. Нефть здесь залегала глубоко, и это создавало определенные трудности. Был риск, что добыча не окупит затрат. К счастью, опасения не подтвердились, и дела пошли в гору. Однако прибыль оказалась невелика. Поначалу добывали по 300 с лишним тысяч тонн в год, а сейчас около 200. Это считалось вполне приемлемо для мелкой нефтяной компании, но был нюанс. Приходилось тратить кучу денег на защиту инфраструктуры и, по сути, содержать небольшую охранную фирму. База охраны располагалась близ месторождения рядом с какой-то деревней. Там же находились вахтовый городок, где жил персонал, нефтехранилище, устройство для очистки нефти и автобаза. Сюда вела железнодорожная ветка, по которой возили нефть. Мы задерживаться здесь не стали. Глеб Дмитриевич повез меня дальше, по бетонной дороге, ведущей к качалкам. В этом году чистая прибыль ГНК прогнозировалась в районе 2 миллионов. В прошлом было 3. В позапрошлом компания ушла в минус. Причем Ирина получала не всю сумму. 10% акций принадлежали ее отцу, который занимался бурением и помогал ГНК на начальном этапе, 15% – брату Николая Денису Адоевскому, до сих пор работающему исполнительным директором, 5% – Глебу Дмитриевичу. В общем, на плаву компания держалась, но больших перспектив пока видно не было. К тому же, как объяснил Глеб Дмитриевич, резкое падение цен на нефть, как это случилось 35 лет назад, могло привести к банкротству. У компании «Эллот», а точнее, группы компаний, это было что-то вроде холдинга, принадлежащий клану «Танк», дела шли гораздо лучше. Херендил добывал раз в 20 больше нефти, чем мы. К тому же он со своими родственниками владел местным НПЗ, трубопроводом, химическим предприятием и много чем еще. Это позволяло оптимизировать траты, в том числе на охрану. Да и находились месторождения «Эллот» дальше от гор, то есть в более безопасном месте. А здесь, мало того, что морлоки из-под земли постоянно лезли, так еще гоблины являлись частыми гостями. Последние уже давно доставляли массу неприятностей Гланкоросу и окрестностям. Гоблины тоже обитали в горах и обычно к людям не лезли. Но иногда что-то случалось, и они начинали ломиться к нам как ошалелые. Усугублялась ситуация тем, что они были достаточно разумны, чтобы владеть огнестрельным оружием, и кто-то это оружие им поставлял. Как вы понимаете, толпа дикарей с автоматами, это очень опасно, закончил Глеб Дмитриевич свой рассказ. Их с вышек не постреляешь, как морлоков. Они и сами кого угодно пострелять могут. С ними совсем другая тактика нужна. «Почему тогда горы от них не зачистит?» – спросил я. «Если от них столько проблем, можно послать армию. Например, мы подъехали к концу дороги, Курбатов развернул машину и остановился. А кому это надо? Там, в Петербурге считают, что нашествие гоблинов – мелочи. Дескать, сами справимся. Никому не охота устраивать военную операцию, да еще и в горах. Вот и приходится справляться. Ну что, домой? Все увидели, что хотели? Можно и домой», – согласился я. До наших ушей донесся звуки пальбы. Над полем разносились частые одиночные выстрелы. Работали автомат или карабин под промежуточный патрон, и что-то потяжелее, видимо, винтовка. «Эх, опять морлоки», – с досадой проговорил Глеб Дмитриевич. «Поедем посмотрим, интересно взглянуть, лучше не надо, смотреть там ни на что. И все же, давайте съездим», – сказал я настойчиво. «Как хотите». Глеб Дмитриевич свернул на ближайшем перекрестке, и вскоре мы оказались возле одной из вышек, стоящей между двумя качалками. Она была метров 10 в высоту. Нижнюю часть до середины прикрывали бетонные блоки. Над верхней площадкой имелась крыша, защищающая головы охранников от палящего солнца и осадков. На вышке стояли двое, один с автоматом, другой со снайперской винтовкой, и стреляли куда-то вдаль. «Что там стряслось?» – крикнул дядя, вылезая из машины. «Кто на этот раз напал?» «Морлоки, ваше благородие!» – пробасил крупный, смуглый парень с рычьими клыками, который держал в руках самозарядную винтовку с оптикой. «Утром перли, мы штук 20 положили. Потом вроде тихо стало, а теперь опять. У них там нора появилась, я думаю. Я надел кепку, чтобы голову не напекло, и тоже вылез из машины. Что за нора?» Поинтересовался я у Глеба Даниловича. Тот посмотрел на меня сквозь широкие черные очки. «Эти твари постоянно копают норы, могут вырыть где угодно. Один раз даже скважину попортили. А вообще, морлоки живут под горами, а сюда я не знаю, зачем они лезут. Как будто хотят наш мир захватить, поверхность. Зачем им? Они же не приспособлены к поверхности». Глеб Дмитриевич пожал плечами. «Черт их знает. Там дальше, на восточном побережье Изумрудного моря, есть огромные области, где кроме этих мелких сволочей никого нет. А ведь когда-то в тех краях жили племена уруков. Морлоки их вытеснили. Эти безликие немые твари ужасно настырные. Я заметил в поле фигурку, похожую на человека. Урук прицелился, выстрелил. Фигурка упала. Это десятый», — победоносно проговорил снайпер. «Посмотрим, что за нора и где она», — сказал я. «А вот это не надо», — отрезал Глеб Дмитриевич. «У меня с собой нет подходящего оружия, а драться в рукопашную с этими тварями, увольте. Всю одежду подерут. Тогда ждите здесь». Я поднял голову и обратился к руку. «Где у них нора? Не знаю. Мне не видно. Где-то там, среди деревьев. Оттуда и пруд. Вы не найдете нору», — продолжал отговаривать меня Глеб Дмитриевич, которому, чувствовалось, было совсем неохота шататься по полям. «Здесь трава густая, там дальше, деревья растут, ее разве что с воздуха можно обнаружить». «Я попробую», — сказал я, — «все равно заняться сегодня больше нечем». «Хм, ладно, так и быть». Глеб Дмитриевич заглянул в салон внедорожника, достал из бардачка пистолет и сунул за пояс. «Одного я вас не отпущу». «Да что со мной случится-то?» — буркнул я, но препятствовать не стал. Продвигаясь по высокой траве, мы добрались до ближайшего убитого морлока. В нем было две дырки от пуль, но он еще шевелился. Глеб Дмитриевич выстрелил существу в голову. Темная кровь брызнула на траву. Я осмотрел небольшое, ростом метра полтора, тело. Существо напоминало человека: две руки, две ноги, голова. Рот заполняли крупные зубы, похожие на человеческие, только больше. Глаза отсутствовали. Кожа была пепельно-серая и словно прозрачная. Сквозь нее просвечивались темные вены. Она производила впечатление холодца с прожилками. Отвратительно, в общем. Обращали на себя внимание и руки с пятью длинными, огрубевшими пальцами, покрытые слоем засохшей земли. Заостренные же уши могли указывать на дальнее родство с эльфами. «Какая отвратительная рожа!» Я толкнул мертвое тело ногой. «Они слепые, морлоки обитают под землей», — объяснил Глеб Дмитриевич. «Там глаза не нужны. А как они на поверхности ориентируются?» «Ученые говорят, по энергетическим вибрациям. Вон оно что». Выглядели морлоки не слишком опасно. От пуль падали быстро, и даже обычный человек, скорее всего, мог с ними справиться. И все же их боялись. За ними стояла какая-то неведомая сила, которая внушала людям трепет, как и все неизвестное. К тому же Курбатов был уверен, что морлоки захватывают поверхность. Мы двинулись дальше. На пути росли редкие сосны, и среди них бродили уродливые серые существа. Однако на нас они не нападали. Наоборот, словно сторонились. Глеб Дмитриевич не выпускал пистолет из рук. Мне же оружие не требовалось. Я был уверен, что удара энергетической волной хватит, чтобы прикончить небольшое существо. Сколько же их здесь? Глебу Дмитриевичу было не по себе. Он постоянно озирался по сторонам. Я 10 насчитал, ответил я на этот риторический вопрос. И идут они, судя по всему, вон из-за тех деревьев. На пригорке впереди росли необычные лиственные деревья с очень крупными листьями. Среди них копошились 2 морлока, которые выбрались на открытое пространство и побрели в нашу сторону. Не дошли до нас шагов 100, резко свернули в сторону и потрусили прочь. Странно, никогда не слышал, чтоб людей боялись. Глеб Дмитриевич тоже обратил внимание на необычное поведение существ. Напрашивалось лишь одно объяснение. Морлоки боятся именно меня, чувствуют мои способности, не исключено. Нора действительно находилась за крупнолистыми деревьями. Добрались мы до нее быстро. Глеб Дмитриевич лукавил, говоря, что ее только с воздуха можно обнаружить. Если наблюдать, откуда прут морлоки, найти ее нетрудно. В земле под выдранным с корнем деревом разверзлась большая яма, ведущая в подземные жилища загадочных тварей. «Ну все, увидели?» – спросил Глеб Дмитриевич, остановившись 30 метров от норы. «Можем возвращаться. Я бы заглянул внутрь. И что вы там хотите найти?» «Если честно, ничего не хочу. Просто любопытно. Подождите здесь, если хотите. Не обязательно меня всюду сопровождать». Глеб Дмитриевич замер. Лицо его выглядело напряженным. Он чего-то боялся. А я не мог понять, чего именно. «Что случилось?» – спросил я. «Есть какая-то проблема?» «Да, есть проблема. Здесь могут быть не только морлоки, и лучше нам отсюда поскорее убраться. Кто еще?» Ответом стал заупокойный вой, донесшийся из пещеры и заставивший нас содрогнуться. «От морлоков я за сегодняшний день не слышал ни единого звука, значит, в норе был кто-то другой, возможно, более опасный». «Пустой», – сдавленно произнес Глеб Дмитриевич. «Твою ж, я говорил, не надо сюда идти, скорее обратно, пока не вылез, сильная тварь, и почему сразу не сказали, пошли». Вой звучал устрашающе, от него холодело все внутри, не знаю, насколько сильная тварь его издавала, но мне не очень хотелось с ней столкнуться, вдруг моя способность не сработает или еще какие-то проблемы возникнут. Никогда не любил лезть на рожон, что называется, не зная броду. Я попятился, удерживая взгляд на норе. Опять раздался вой, на этот раз короткий, отрывистый, и из пещеры выскочило длинное сгорбленное существо, напоминающее обезьяну. Его когтистые руки свисали до колен, а на вытянутом лице вместо глаз зиял 2 дыры, наполненные тьмой. Нос отсутствовал, рот был небольшим и плотно сомкнутым. Существо ринулось к нам, сминая на своем пути кусты. «Поздно», – процедил Глеб Дмитриевич. «Отойдите назад, я разберусь», я шагнул вперед. Обезьяноподобная тварь двигалась так быстро, что убегать не имело смысла. Вся надежда на энергию, которая остановит существо. Глеб Дмитриевич, держа пистолет обеими руками, стал стрелять. Пули, кажется, не причиняли монстру вреда. А я ждал, пока враг подбежит поближе, чтобы максимально эффективно использовать энергетические волны. Удар энергии заставил существо пошатнуться. Второй удар тоже не произвел должного эффекта. Тварь оставалась на ногах, видимо, очень сильная. Она лишь замедлилась на секунду, а затем рванула вперед с удвоенной яростью.